Алло. Алло. Алло. Это кто? А кого надо? А кто ты такая там пиздец? А? Алло. Да. Ты куда звонишь, Алло. Алло. Слышь, мужик, я сейчас, блядь, вычислю твой номер, отправлю ребят, нахуй. Они тебе, сука, все ребра переломают и ноги. Слушай, ты тебе какого хрена надо? Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Я тебе сейчас позвоню, блядь, сейчас сама на тебя. Давай успокойся, еще раз, нахуй. Я тебе вообще нахуй убью. Да. Ты куда звонишь, Молчание, вообще ничего не перекрыт. Алло! Да, ну вот говори, я тебе кричу, Слышь, ты что за шалава там? Алло! Алло! Не, мужик какой. Алло! Алло! Да-да-да-да, говорите. А кто ты такая там пиздец? А кто это там пиздит? Меня фамилия Чмука. Ты куда звонишь, А Чмука? Вот и пошел ты, Чмука, туда, куда-нибудь подальше. Да я тебе сейчас приду к тебе домой. Опять Чмука? Я завтра, блядь, вычислю вас номер. И вам жопа будет, понимаете? Чего будет? Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь или что? Нет, не догоняю, я тупая. Я тебе говорю, ты не знаешь, кому звонишь. Не знаю, это ты звонишь, а не я звоню. Так я наоборот хочу сам ментов вызвать. Кого вызвать? А какой-то хуй тоже названивает, блядь. А, не знаю, это ты звонишь туда, поэтому я нет. Я думала, скорую, может, кому-то вызвать надо. Названивать, я тоже матерюсь, блядь, на него. А, ну и матерись, пошли его подальше туда, чтобы он не названивал. Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, блядь. Сейчас говорю, вычислю, где нахуй все ребра и ноги переломают, блядь. Он, видно, от моего имени звонит. А, от моего имени звонят? Ну? Да ты что, а мое имя знает? А как мое имя? Тебя фиксируют номера? А? Ты номер этот можешь забить тебя с определителем? Нет, нету у меня. Нету с определителем, я говорю, или нет? Нет. Ладно, давай, мне некогда, а то у меня детский сад здесь бегает. Все, ебало, заткни и выключайся. Вот давай, заткнись. Вот так. Вот так. Пошел гулять. Да. Давай, все. Все, нахуй. Ну что, молчишь? Алло. А? Слушай. С праздником, вот. Ты кто такой? Сидор Петрович. Ты куда звонишь? Да. Да, что по ты так этому телефону. А? Да иди отсюда, блин. Да. Ой, козел какой-то хороший, а. Ну и чё с этого? Кто трахает тебя в жопу? Тебе этот старый козёл, наверное, блядь, трахает, да? А? А чё вы ругаетесь? Я одно не понимаю. Вы а нам звоните, отвлекаете от дела, а ещё и ругаетесь. Вы ошиблись номером, ещё и ругаетесь. Нет. Тебе, блядь, трахает там, наверное, в жопу ёбнуть. А? А это не ваше дело. Вот это есть и есть. Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. А это наше уже дело, не ваше. Ваше дело нам не звонить больше. Чему ты радуешься? Ага. Ничему я не радуюсь. Кто тебя если трахает вы сейчас теперь перестанете звонить, я позвоню в милицию, чтобы вам приняли меры к вам. Да что это такое? Звоните и обзывайте, хамите. Да-да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. А кто это? Христос воскрес. Алло. Христос воскрес. А кто это звонит? Сидор Петрович. Кто? Сидор Петрович. Какой Сидор Петрович? Я тебе знаю, что подарю. Куда вы звоните? Зову по тебе, блядь, в водку. Дурачок старый. Где ты живешь? А? Да. Ну что за, блядь, хуета ебаная, блядь, а? Чего ты? Кто ты звонишь? Сидор Петрович. А? Сидор Петрович. Какой Сидор Петрович? А то я тебя сейчас отсидорю. Вот так. Ты смотри, ты больше матюкаться здесь мне не смей. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Да. Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а? А? Ты что такой вообще? Что ты звонишь сюда? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Что? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Вот. Рот свой закрой, чтобы я тебя больше не слышал здесь. Шашлычный, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Это кто? Алло. Это кто? Шашлычная. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Алло. Алло. Да. Бля, ты чё ебана в рот нахуй? Хули, кто это ёб твой рот, бля? Печально. Всё печально. Да, на да, матушку позвонили, начали на матушку задевать. Алло. Кто это хули тебя наебать задеваешь? Бывает. Мне а позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Может, вы ошиблись? На матушку на вашу никто ничего не говорил. Мне кажется, да девочка уже приходит к вам. Да, представляете? Да, вам никто нахуй не мог позвонить. Тут, значит, начиная с того, что на этом телефоне нету денег, просто позвонить. И нахуй, да. Понял, да, ёб твой рот, еще раз сюда позвонишь, блядь, я тебя выебу вместе с твоей матушкой, понял, да, сука? Но это уже кондиция, как по мне. Такая же тема. Твоя же матушка проститутка, я ее ебал, не помню, что ли, сауну, бля. Алло. Да, сейчас твоя матушка у меня на хате, я ее поебываюсь. Алло. Да, что да. Вы хотели? А? Что вы хотели? Нашу, мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Бать мой хуй, бля. Что? Алло. Алло. Бля, это кто, ёб твой рот, бля? Я сейчас твой рот как выебу, блядь, ёбти, блядь. Это мясо заказывать будешь? Нет, иди нахуй. Долбоёб, сука. Это магазин, что? Я твою маму выебу, с матушкой сюда подъезжай, я тебя и твою маму выебу, бля, я кондозы приготовил нахуй. А ну давай подъедь, блядь, ты уёбок, сука, а ну давай подъедь, блядь. Давай приезжай сюда на царицу, я твой рот, блядь, твою маму выебу, если сюда не подъедешь, бля. Механизаторская 4, давай приезжай, блядь. А мне похуй, где ты находишься, если ты мужчина сюда подъезжает. Иди нахуй тогда, понял, блядь? Или давай заряжай, я отвечаю за слова, пидорас, блядь. На словах матку не ебут, понял, да? Ты, сука, блядь, чурка ебаная, блядь. Ты или приезжай, отвечай за слова, нахуй, что ты говоришь, блядь. Или иди нахуй, понял? А мне похуй, понял. Че так приблотненно разговариваешь, нахуй? Потому что ты, блядь, ты, сука, не русский, я тоже не русский. Ты мне говоришь, я твою маму выебу. Ты хуй пососешь. Зачем ты такое говоришь, блядь? Эй, а хуй ты тогда выебываешь, я твой рот, ты хоть знаешь, куда ты звонишь, бля? Это ты, пидор, звонишь, блядь. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Братан, не могут тебе с этого номера позвонить, Бля, не надо ты говорить, по телефону, бля, лифт там все надел, ты хуй простой, понял, да? Мой брат, послушай, этот номер магазина шашлыка, это номер кафе, отсюда никакой долбоеб звонить не будет. А если позвонить, то я их рот ебал, блядь, они не могут отсюда звонить тебе и тебя оскорблять, ты понимаешь? Аллахом клянусь, а петухом буду, если это не правду, и вот увидишь, нахуй. Бля, братик, если ты говоришь правду, то я поймаю того, кто тебе звонил, и выебу его рот, блядь. Такая же тема, меня слушай, да, если ты мужчина был бы, ты на матушку не задевал бы, понял, да? Так я твою матушку не трогал, а ты мою матушку тронул. Мне я позвонили с этого правду, номера и начали на матушку мою задевать. Я твою матушку не трогал, а вот ты позвонил и сказал мою матушку это. Понимаешь? Да ну нахуй. Да. Дай бог, чтоб ты сюда ко мне, бля, на хату в камеру заскочил, сука. Я тебя петушная, я тебя из Наташи сделаю, понял, да, бля? Алло. Алло. Да-да-да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? Как где находимся? Где ты живешь? А кто-то спрашивает. А я главное должностное это определение. Вот. Ро. Вы куда звоните? По этому телефону. Ну и кто вам нужен? Слушай, сюда. Заказано на ваш адрес по этому телефону. А что заказано? Алло. Я слушаю, что заказано? Гандоны. Что-что? Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Ну, какие мешки? Ну, сейчас выйду. Да. Да. Ро. Да-да. Ну, что за, блядь, хуета ебаная, блядь, а? Вон, на улице. Так, вы по какому адресу? Вы вообще не туда попали. Ну, как нет? Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Куда вы чего привезли? А? Адрес какой? По этому телефону. Вы что, по телефону возите? Я говорю, адрес какой? Да. Чего вы привезли? Мы ничего не заказывали, никаких мешков. Ну, как нет? Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Гандоны. Вон, на улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. Так, на какой улице? По этому телефону. Фу ты, ёпта. На каком транспорте? Улица какая? Куда вы привезли? Где вы живете, а? Вы на какую улицу привезли? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? А? А почему вы уверены, что это нам? Если вы даже улицу не знаете. Ну как нет? По этому телефону. Ну, телефон тут при чем? У нас улица Гагарина, никого тут нету, никаких мешков. Я ищу. Вы перепутали номер или вообще непонятно, чем, куда звонить? Нет. А я тебе говорю, нет. Нет никаких мешков на улице у нас, никого нету. Ну и давай 500 рублей. Че, больной что ли? Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Да. Ро. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Где ты живешь? Кто? Где вы живете, а? Я не поняла, вам кого надо? Ну скажи, куда ехать, а тебе? На каком транспорте тебе ехать? Извините, а вы кому звоните? По этому телефону. А кто вам вообще нужен? Слушай, сюда. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Вы чё? На адрес. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Гандоны. Вон на улице целых два мешка стоит. Идите покупайте. Кого? Гандоны. Ро. Ты что молчишь? Алло. Что молчишь-то? Я не поняла, что вам нужно, а? Да что за, блядь, хуета ебаная, блядь, а? Заказано на ваш адрес. Поняли-то, нет? Вы адрес назовите, какой у вас адрес? По этому телефону. Это вообще пока... производство? Да. Да, да, ага. Да. Ну и давай 500 рублей. Да, сейчас. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Слушайте, что вам нужно, а? Ой, блядь, да что ты, сучка? Приходи ко мне сюда в гости. Сильно хочешь? У меня три хуя в штанах, блядь. Ха-ха, блядь. Давай встретимся. Глаза залил и начинаю это самое, что я не пойму. Мне что, милицию, полицию вызвать, что ли? Вы звоните на производство, что вам нужно? Я достану коньяк и водку. Давай встретимся. Да пошел ты. Ха-ха, бля. Че молчишь-то? Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Ну че молчишь? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Вырву тебе паразит несчастный. И шаг тебя засунет, блядь, и вот ты будешь там сосать. Алло? А я бы, я твою кашу насеру, вот когда у вас ужин будет вечером, будешь лакать свое говно. Да. Да. Да. Понял ты, нет? Что? Я еще к тебе приду сейчас. Я срать приду к тебе в рот, тебя насеру. Вот. А еще что? Наркоманы ебаные, блядь. А еще что? Хуй сосать будешь. И ты тоже, да? Нет. Как нет? А я тебе говорю, будешь? Нет, ебаный ты, блядь, что не понимаешь? Будешь, заставим, будешь. Трахают тебя там, да? Конечно, тебе а тебя нет? Старый козел, наверное, блядь, трахает, да? А тебе что, жалко? А? Что молчишь-то? А ты кто такой, козел? Приложение настроили, звонили. И что с вами, что мандавошка есть? Скажи, какой звонит. А это кто ты? Главарь, да? Дедушка, тебе сколько лет? 80? 80. А, тебе сколько, дед? 80 лет? 80. Вот это есть сейчас и есть. Сейчас ведь приедут к тебе, повяжут, отрежут все лишнее, чтоб ты больше никому не звонил. Ну как нет? И снизу отрежут, и сверху отрежут, чтоб не звонил и ничего не делал. Нет. В курсе? Нет. Сейчас ФСБ узнает твой адрес и приедут к тебе. Вы что думаете, себя непобедимые, да? Все, записали ваш разговор, сейчас едут к вам, ждите. Чему ты радуешься? Полиция через 5 минут будет у вас. Давай, что ты храбришься? Алло, алло, алло, здравствуйте. Здорово, сегодня праздник Иванов день. Знаю, Христос воскресе. Да, да, да. Вводи Богородчина через 2 дня. Спала нет. Нет. Проснулась или чего? А ты чего? Вот. Чего ты сходила? А? Да. Да. Ну вот, то оно и похоже. Чего ты в карты играешь? В карты играешь или ворожишь? Мне нечего ворожить. Дрыхай, иди, залезай надо гадай. Ты цыганка, так себе гадай. Ты с похмелья. Чего? Бери бутылку да лопай. Фу. Давай, ты иди досыпай. Наркоматики-то ешь. За парой заманут. Вон конского шавеля сколь выросло. Где наркотики? Давай, собирай все. Сосну рви, елку рви. Колючки рви. Все запаривай по порядку, да пей. Все полезно. Ядро на мышь. Заколебала, блядь. Вон травы сколь всякой наросло так. Бери косу, коси да запаривай. Колючий дурман, знаешь? Ну, наболталась. Дикой дурачок, иди занимайся делом, а не дурманом. Надо тебя драть, драть надо. Сегодня большой праздник работать-то. Сегодня праздник Иванов день. В воде Богородчина через 2 дня. Мельница. Да, да, мельница, да. Мельница, круговая мельница. Действительно. Всероссийский праздник Пасха Христова. Дура. Иванов день запомни, 7 июля всегда числовой. Ну так, знаю. Петров жизнь. Петров 12-го. Вот. Напилась так. Напилась. Бери... дурману туда, спи, дрыхай. Проснулась или чего? Вот ты. Спи давай, иди, болтень. Болтень ты настоящий. Тебя да милиция послушает. Я сейчас позвоню вон дворецкому, так он даст наркотики. Вот он даст тебе целый мешок дурману. Да и тебя тоже. Дрыхай давай. Не дура ты людей. Дура, тебе сколько годов? Вся милиция подслушивает тебя. А чего? Ставят на мушку. Какого хрена звонишь? Барановы! Барановы! Заткнись! Барановы! Я завтра в клуб пойду, я вчера Ирке Толченицевой расскажу про тебя! Вот я сейчас вам задам, что закон придет сюда! Подожди. Я сейчас телефон твой! Я сейчас курочки в ваське позвоню, так он приедет сюда! Ага! Тебя Вася, 4 милиционера, Воробьевица! Тебя Вася Курочкин поймает! Ой! Ага. Чего? Он мне родной! Он с собакой придет! Ой! Ага! Я сейчас дворецкому наберу номер! А я сейчас кое-кого наберу! Татьяну Федоровну, и тебя отправят в Никольское! Ты сумасшедшая! Вот так. Да пошел ты, мать!